Июнь 1943 год. Южный фронт. Воздушная разведка. Евгения Красько. Разбудили нас с Колей Смирновым перед рассветом. Гладышев подошел и стал давать наставления перед полетом. Наши машины были готовы. Ночь только-только начинала уступать рассвету, а мы уже поднялись в воздух. Я при командире договорился с Колей, что основную съемку будет вести он, а в случае преследования именно я буду отвлекать немцев. Коля прикладывает все усилия для доставки разведданных командованию. Гладышев согласился со мной, сказав Смирнову, чтобы он беспрекословно выполнял мои приказы. Через полчаса мы были в районе Таганрога. Удача нас баловала. Над побережьем была небольшая облачность, так что мы смогли подойти скрытно. И даже съемка проходила на ура. Немцы зашевелились, как тараканы, забегали. Видимо, объявили тревогу. 20 минут мы с Николаем кружили над городом, когда я заметил две пары худых. «Скворец, уходим в сторону фронта. Ты первый, я за тобой. Если что, прикрою. Не вздумай возвращаться. Выполняй приказ, а то я лично тебя под трибунал сапогами запинаю. Не ссы, скворец, меня сбить непросто», – скомандовал я. Позывной Смирнова – скворец. Николай взял направление в сторону линии фронта. Я же, бросив яшку вниз, умудрился бросить пачки листовок, которые прихватил с собой. Сделав свое агитационное дело, кинулся догонять Смирнова. Честно сказать, нарушение это, конечно же, с моей стороны. Но не смог удержаться. Разведку провели положительно. Сняли на фото укрепление города и расположение немцев. Удачно легли на обратный курс, когда за нами пустили погоню. Немцы не ограничились двумя парами охотников. Покрутив головой, я увидел еще три пары. Просто сбежать от них даже нечего и думать. Догонят и собьют. А вот если они увидят самолет ведьмы, то, возможно, на Николая забьют, ну, сами знаете что. Мне наши радисты по секрету сказали, что немцы объявили за мою голову награду. Так что предоставлю им возможность побороться за денежный приз. Да и какой у меня выбор? Вот именно. А так хоть Николай уйдет. Хоть маленькая фора, но она у него есть. Тем не менее, одна пара худых бросилась в погоню за скворцом. Оставшиеся, видимо, разглядели номер 33 и картинку ведьмы на фюзеляже. Расчет у меня был не погибнуть героем, а покружить немцев. По возможности кого-то сбить, но двигаться к линии фронта. А там, даже если собьют, можно выбраться к своим. Но я ошибся о намерениях летчиков Люфтваффе. Отпускать они меня не собирались. А главное, решили зажать в клещи, чтобы взять в плен. Видимо, мои проступки здорово отдавили мозоли немецкому командованию. Я пустил яшку на встречный курс немцам. Как только поймал одного в прицел, сделал с десяток выстрелов. И попал. Мессер тут же задымил и вышел из боя. Взял на боевой разворот и через полминуты в прицеле еще один. Снова использовал пушку. И снова попал. Аж кусок крыла отлетел. Худой камнем рухнул вниз. Если так будет вести, может, отобьюсь? Меня попробовали зажать в горизонте, пустив очередь по моему курсу. Показывают, суки, что мне садиться надо. Вон и немец большим пальцем вниз тычет. Показываю ему средний палец. А вдруг он знает, что это за жест? И сразу набираю высоту практически вертикально. Немцы кругом по спирали тоже набирают высоту. Посчитал еще три пары. Значит, два немца все же погнались за Николаем. Роняю самолет в сваливание. Ты смотри, не стреляют. И вправду хотят живым в плен взять. Ну что же, держите подарок. В пикировании ловлю в прицел одного. Очередь. Есть. Капец котенку, гадить не будет. Начинаю тут же крутить бочку на спираль. Так, еще пятеро. Начинаю крутить виражи. Немцы пытаются перестроиться, но я захожу одному в хвост. Огонь. Попадаю очередью прямо в фонарь кабины. Мессер клюнул вниз и пошел прямиком к земле. Взрыв. Четверо в остатке. Снова набираю высоту и вижу пару худых. Это что, новенькие? Или от скворца отстали? Делаю фигуру колокол, падаю чуть ниже вновь прибывших, задираю нос и очередь крупным калибром. Еще один. Но, сука, их ведь снова пять. Набираю высоту и в штопор. Немцы, наверное, охренели от моих па. Я вам, гансы, еще не так станцую. Понадобится и Лебединое озеро в воздухе исполню. С 500 начинаю выводить из штопора. Оказываюсь ниже всех своих противников. Задираю нос и полный газ. Двигатель можно не беречь. Моему Яшке долго не прожить. В прицеле худой. Даю длинную очередь из пулемета и одновременно стреляю из пушки. Калибр 20 мм вам вдогонку. Попал. Опа! Да я не в одного попал. Второй сам налетел на мою очередь. Молодой, наверное, неопытный. -2. Но в этот момент удача отвернулась. А может, немцы решили, что шутить опасно для здоровья. Я услышал стук по фюзеляжу, а мой Яша резко начал падать вниз. Вымотался я капитально. Перегрузки запредельные. Открываю фонарь и вываливаюсь вместе с парашютом. Хлопок над головой, и я парю к земле. А немцы не стреляют, кругами ходят вокруг меня. Ну что ж, размен достойный. Из 10 -7. А внизу вижу машины, и они явно не с красноармейцами. Эх, жизнь моя жестянка. Повесят, наверное, за мои проделки. Пострелять в них, что ли, из ТТ? Хороший пистолет, но с такого расстояния не попаду. Нет, пожалуй. Может, просто в плен возьмут, а там сбежать получится. Николаю Смирнову было не по себе. Он ушел в облака у побережья, и мессеры потеряли его. Набрав высоту по спирали, он не пошел в сторону линии фронта, а вернулся назад. Вынырнув из облаков на большой высоте, Николай увидел начало боя. Ведьма двоих сбила практически сразу. Он даже восхитился мастерством девушки. Сердцем он рвался ей на помощь, а умом понимал, что от десятка не отбиться. Да и не умеет он летать, как Женька. Она реально черт в юбке. Ну или ведьма. Николай и раньше никогда не видел, чтобы так летали, хотя авиацией увлекается давно. И сомневался, что в полку вообще есть подобные летчики. Ему дан приказ. Николай пустил самолет в облака, напоследок замечая, как Женя сбила еще одного мессера. Пока возвращался, искусал в кровь губы. Николаю представлялось, что в него будут тыкать пальцем и называть предателем и трусом. Через 40 минут он запросил посадку на своем аэродроме. Выскочив из самолета, он сбросил парашют и быстрым шагом направился в штаб. Аэродром был полупустой. Личный состав вылетел на задание. В штабной землянке находились Гладышев и Гарин. «Поставленная задача выполнена», – спросил командир, но Николай не мог слова сказать. В горле застрял ком. «Ну-ка выпей». Особист налил из фляжки водку в стакан и подал Смирнову. Проглотив водку, Николай закашлялся. Через полминуты смог выговорить. «Задание выполнено, товарищ гвардии полковник», – произнес он глухо и опустил голову. «Где ведьма? Фу, где Красько? Рассказывай по порядку». И полковник усадил Смирнова на скамейку. «Зашли на город, нас не обнаружили. Точнее, обнаружили, но не сразу. Успели полетать над городом, пока немцы открыли огонь из зенитных батарей. Мы к окраине. Там укрепления сфотографировали. Женя над немцами пролетела, листовки сбросила. А потом увидели четверых, а за ними еще 6. Она мне приказ, орет как оглашенная. Трибуналом стращала, если приказ не выполню. Но я к линии фронта рванул. Думал, она за мной. А она в атаку на худых. Двое за мной увязались. Я в облака, отстали гады. Решил, вернусь, не могу я быть предателем. Поднялся выше и на высоте вернулся. Видел, как она двоих сняла походя. Как будто играет с ними. Мля, будто ей шуточки. А потом... Потом я понял, что приказ выполнить надо. Видел, как Женя еще одного вдребезги. Ушел по облачности. Над линией фронта сделал несколько снимков. Вот и все». Николай повесил голову и замолчал. «Ты все правильно сделал, сынок. Такая наша доля летчиков. Хоронить Женю заранее не надо. Она должна выкрутиться, везучая она. Иди отдыхай». Командир полка хлопнул Николая по плечу, и тот вышел. Гладышев не заметил, что из глаз Николая текут слезы. Полковник сел за свой стол и задумался. Майор Гарин помолчал с минуту, потом заговорил с командиром. «Иван Васильевич, есть у меня во фронтовой разведке приятель. Мы с ним в 41-м под Могилевым воевали. Я к нему по-тихому обращусь. Кому бы другому не сказал, а тебе скажу. Есть в Таганроге подполье. Попробуем узнать, как там все случилось». И майор что-то записал в блокноте. Гарин не обманул. Он действительно поговорил со своим товарищем из разведки. А через 2 дня подошел к Гладышеву. «Васильич, пришла информация по ведьме. «Что там?» «У подполья свой человек в комендатуре, через него все узнали. Хотя этот бой полгорода видели. Подпольщики даже хотели попробовать ночью вытащить нашего летчика. Впечатлить удалось всех таким событием. Расколошматила Женя семерых. Никто не выжил. Был приказ брать ведьму живой. Но трое оставшихся, видимо, плюнули на это дело. Сбили ее, но она выпрыгнула с парашютом. Там немцев, что тараканов за печкой. Вот она к ним прямо в лапы и приземлилась. Военная полиция ее сразу изолировала. Даже не пытали. Связались с командованием и в этот же день увезли в Донецк. Подпольщик слышал, якобы ее повезут в Берлин. Приказ фюрера – доставить к нему ведьму. За нее награду в 10 тысяч рейхсмарок объявили. Что дальше, подпольщики не знают». Гарин замолчал и нахмурился. Гладышев вздохнул, но ничего не сказал. Сколько он похоронил за время войны? А сколько еще подпишет похоронок? Не было ответа у полковника. Но решил пока не оформлять Красько как без вести пропавшую, хотя понимал гвардии полковник, что выбраться девушке может помочь только чудо. Поймали меня все же немцы. Хотя какое поймали? Сам на парашюте прямо в руки к ним и приземлился. Малость меня попинали, но так, без фанатизма. Подъехали жандармы, меня отобрали у солдат и повезли в комендатуру. Как ни странно, даже не пытали. В комендатуре всем рулит гауптман, капитан по-нашему. Он переводчика пригласил. Начал мне листовкой в лицо тыкать. Козлина, свиноед и салажор. Почему салажор? Говорят, немцы свинину любят. Рульки там всякие и прочее. И чего листовкой тычет? Можно подумать, я эту листовку не видел. Даже по фейсу врезал, как баба, ладошкой. Но мне мало не показалось. Я в своей жизни не раз по морде получал, но чтобы так больно было, первый раз испытал. У меня даже слезы из глаз брызнули. Ну, бублик дырявый, попадись мне в руки, а сам мычу, как овца. Дескать, не знаю ничего, моя твоя не понимай. И вообще, я здесь случайно, шла на базар семечек купить. Мой Яшка не сгорел. Упал, конечно, некрасиво, но немцы его потушили и рисунок сфотографировали. Марки, что ли, напечатают? Филателисты недоделанные. Быстро у них здесь все делается. Через пару часов уже фотографии готовы. Там еще летчики позируют. И сфотографировались это те, которые меня сбили. Наверное, фройлян своим пошлют в письме. Меня тоже сфоткали. На память, наверное. И вешают мне лапшу на уши. Великая Германия, я должен понять и поступить на службу фюреру. Я, конечно, совсем не отказываюсь. Говорю, конечно, я вся ваша навеки. В общем, позвонили они куда-то, видимо, своему начальству. Почему они? Был еще один фрукт. Оберштурмфюрер СС. Я по черной форме понял, и погон у него один. Короче, злобная гестапо. Вот они решили прогнуться, связались с командованием. А там им приказали доставить меня в Донецк. Видимо, там шишка большая сидит. Собрали фотографии, мои вещи, документы и оружие. Даже нож в сапоге нашли. После чего капитан обозвал меня валькирией. А вот маленький и острый ножичек не нашли. Я поначалу переживал, вдруг насиловать начнут. А я не готов к таким отношениям. Но обошлось. Видимо, приказ был не портить мою тушку. Не бить и не тыкать в меня разными органами и предметами. Немцы, они народ исполнительный. У них все на орднунг завязано. Это порядок по-ихнему. Вот и повезли меня в Донецк. Руки связали и в легковую машину. Со мной поехал оберштурмфюрер. Видимо, за премию переживает. Раб золота и серебра. А в Донецке меня привели к генералу. Я, понятно, прикидываюсь, что совсем не шпрехаю на языке Великой Германии. Моя твоя не понимай. Ну чисто узбек в моем времени в Москве. А сам слушаю в оба уха. Но овечкой прикидываться не забываю. Не бьют пока и то хлеб. Командир этот немецкий, оказывается, генерал-майор Фриц фон Шутман, командует 71-й пехотной дивизией. Аристократ, скорее всего, раз приставка «фон» есть. Фон барон наглаженный. Непонятно, он то ли обрадовался, то ли возбудился. Поймали ведьму. Решил он, видимо, прогнуться перед Адольфом Алоисовичем. Говорит адъютанту, что нужен самолет. Тот убежал узнавать. А фон барон в Берлин позвонил. В общем, связался как-то. Ему разрешили лично доставить меня пред грозные очи Адика Алаисовича. Фюрер ждет. Я уже было думал, что повидаюсь лично с бесноватым ефрейтором. Заодно спрошу, читал он воспоминания канцлера Бисмарка или нет? Ведь тот завещал с русскими не воевать. Но вышел облом. Большого самолета не оказалось, есть только в Киеве. А до Киева генералу предложили полететь на маленьком самолете «Шторх». Легкомоторный, есть у них такой трехместный. В этот момент активно начал переживать оберштурмфюрер Роске. Он явно надеялся, что тоже прогнется перед рейхсфюрером СС Гиммлером. Они чуть было не заспорили. Я даже свои услуги предложил, мол, я же летчик, сам могу довести. Не подрались, разрушив мои надежды. А очень даже договорились. Полетит эсэсовец как охрана. Я стою, размышляю. Ведь это последняя возможность сбежать. В Киеве упакуют в большой самолет с охраной. И здравствуй, Берлин. Никакой туристической путевки не надо. И виза шенгенская не понадобится. А я в такой тур по Европе не согласен. Да и бывал там. Правда, в ипостаси мачо. Ну, мужика, значит. В гости к главному фюреру не хочу. И любви с ним не жажду. Я Сталина больше люблю. Повезли на аэродром только через 2 суток. С чем это было связано, не знаю. Меня допросили легонько, то есть не били. Я указал на карте неправильное место нашего аэродрома, а номер полка они и так знали. Проверить, конечно, могут расположение, но если уличать во лжи, тогда и думать буду. Меня, кстати, не кормили 2 дня, и сейчас я летел, прислушиваясь к урчанию молодого девичьего желудка. Ладно, хоть воды давали. Как ни странно, руки мне не связали. Точнее, в Донецке у генерала развязали и больше не связывали. Может, мое поведение повлияло. Может, то, что я девушка, причем красивая девушка. Не знаю, но факт случился. Одет я в гимнастерку и шаровары, лейтенантские погоны, но без наград. Я с собой орден не брал. Жалко, вдруг потеряю. Немцам я не сопротивлялся, все делал добровольно. Начнут лупить за сопротивление, да еще покалечат. Оно мне надо? Так мы и поехали в машине генерала на аэродром. Тут я увидел мессеры. Значит, здесь площадка истребителей. Ну что же, запомним. Шторх мне понравился. С камуфляжной окраской. Трехместный самолетик. Я читал о нем в прошлой жизни, но самому летать не довелось. У него в задней части кабины пулемет стоит МГ с калибром 7,92 мм. Размах крыла, правда, побольше, чем у нашего У-2, но зато взлететь может с 50 метров. Топлива у него хватает примерно на 380 километров. До наших мне точно хватит. Уселись мы в шторх, взлетели. ССовец меня под дулом своего люгера держит. Какой недоверчивый гестаповец. Просто диву даюсь. Генерал сидит впереди рядом с пилотом. Оно и понятно. Не положено генералу, как нам, ютиться в задней части. Ну, думаю, пора. Начал я ойкать и стонать, сам за живот держусь. Немцы, понятно, меня не могут разуметь, а я даже попытался слезу пустить. Ростке ткнул меня больно в бок стволом своего пистолета. Вот же пес бродячий. Я сильнее застонал, а сам понимаю, что генерал спрашивает. Что с ней, Ростке? Притворяется шлюшка, подстилка комиссарская, говорит эсэсовец и слюной брызжет. Вот тебе и здравствуй. Взял и оскорбил честную девственницу. Я, понимаешь, с мужиками ни-ни, а он меня грязными словами поливает, конь педальный. Я, постановая, наваливаюсь на эсэсовца, так, чтобы его пистолет немного отвести от себя. Роски схватил меня свободной рукой за волосы и пытается оттянуть от себя. Больно так тянет, садист доморощенный. Перехватываю люгер и с трудом направляю в живот Роски, а он, дурень, палец на курке держит. А перед этим дослал патрон в патронник. Эх, Роски, кто же так делает? Боевые уставы надо учить, они кровью пишутся. И вообще, оружие психам не игрушка. Бабах! И пуля где-то в животе, не у меня, конечно, у эсэсовца. Бью для надежности эсэсовца локтем в челюсть. Мать вашу, локоть отбил. Нет, все-таки Евгения девушка нежная. Вырываю люгер из цепких лапок эсэсовца, а генерал ручками там что-то шарит. Видимо, свой пистолетик достать пытается. Я без затей и соблюдения конвенций бью генерала по затылку рукоятью люгера. Он, бедняга, обмяк сразу. Наставляю пистолет на пилота. Пора вспомнить, что немецкий знаю вполне прилично. Не дергайся, а то получишь пулю в голову. Как тебя зовут? Для надежности тыкаю стволом в рожу пилота. Ганс Шранк. А голосок у него дрожит. Боится земляк Гёте и Бетховена. Оно и понятно. Он не вояка, служит на посылках. Наверняка и на фронтовую полосу не летает. «Не убивайте меня! У меня жена и двое детей!» – просит Ганс. «Будешь делать, как я скажу, не трону. Знаешь, кто я?» «Да! Сказали, что ведьму поймали. Повезут в Берлин!» «Сиди и не рыпайся, а то прокляну, импотентом сделаю. Не получится твою фройляйн любить. Как собирался до Киева долететь?» «Возле Полтавы аэродром есть, бомбардировщики. Там должны дозаправиться». «Разворачивай на восток. И помни, я сама летчик. Попробуешь обмануть, выброшу за борт», прорычал я прямо в ухо немцу. Пока не очухались немцы, я их связал. Даже эсэсовцу под мундир тряпок напихал, чтобы кровью не залил здесь все. Потом перетаскивал генерала. Намаялся, как раб на галерах. Тесновато здесь такими упражнениями заниматься. Опять же, тело Женечки не приспособлено к таким упражнениям. Пилоту велел пересесть на пассажирское место. Как мог, и его связал. «Ганс, будешь подсказывать, если что не пойму. А то за борт быстро отправлю. Узнаешь, как быстро долететь до земли без парашюта». Пугаю его, вытаращив глаза и облизывая окровавленные руки. Это я испачкался, когда Роски пытался кровь приостановить. Шранк совсем перепугался, аж глаза закатил. «Ну точно не вояка. Как бы не обосрался. Будет тут вонять, как в газовой камере. Оно мне надо». Мобилизовали, видно, немчика. Вот он и перебивался на посылках. Оружие у Шранка я тоже изъял. Тот же Браунинг НР. А вот у генерала оказалось два пистолета. Браунинг НР калибра 9 мм на 13 патронов. Еще один карманный Браунинг М1906 калибр 6,35 мм. Патронов к нему всего 6 штук. Ну вот и ладно. Глядишь, разжился оружием. При обыске я у них денег нашел. Часы швейцарские. Это от генерала подарок мне любимому или любимой. Девушкам положены подарки, даже от генералов. Тем более я девочка ладненькая и нежная. Кожа у меня бархатистая. Сразу видно, росла в хорошей семье Женька. Родители холили и лелеяли. У эсэсовца часы простые, точнее немецкие. Два портсигара серебряные. Подарю кому-нибудь. У Роски в кармане нашел серьги золотые с красным камешком. Рубин, наверное. Сам буду носить или подарю. Хотел кресты содрать с генерала, а потом подумал, что с крестами его предъявить солиднее будет. А хабар себе заберу. Что с боя взято, то свято. Хотя я местных правил не знаю. Получилось два пистолета Браунинг и один карманный. Да один люгер. К Браунингам по запасной обойме. Ну что же, летим к своим, порадую отца командира. Время близилось к вечеру, когда я подлетал к линии фронта. По пути видел худых, они сделали запрос. Я ответил, а что сказать, подсказал Ганс Шранк. Истребители отстали. Интересный самолет, Шторх. Скорость маленькая, на крейсерской всего 150 км в час выдает. Зато планирует хорошо. Линию фронта я пересекал в темноте. Мне повезло, что не встретил наших истребителей, а то бы сбили по запарке. Зато на посадку шел к своим, как в комедии. По рации сделал вызов. «Роща, говорит ведьма, запрашиваю посадку». И так несколько раз, пока не ответили. Видимо, они не ожидали, да и ночью не видно, что за самолет. Наконец решились, когда я уже в пятый раз запросил вызов. «Ведьма, кто тебе подарил гитару?» «Кто-кто, ты ловить нас! Какие недоверчивые!» Возмущаюсь слегка. Замолчали. А я уже на третий круг пошел. Вдруг слышу голос Гладышева. «Ведьма, какую песню пару дней назад пела?» «Роща, может вам спеть? Темную ночь пела». «Ведьма, посадку разрешаю». Смотрю, внизу загорелись прожектора, которые освещают полосу посадки. «Роща, говорит ведьма, я на другом аппарате. Смотрите, не стрельните случайно». «Ведьма, что значит на другом?» «Роща, махнула не глядя. Немецкий шторх с крестами. Вы там действительно не пальните случайно, а то обидно будет от своих пулю словить. Ведьма, какой еще шторх? Рося, самолетик такой. Ну надо же мне было на чем-то домой добираться. Моего Яшку поломали гадские немцы. Вот я и попросила настоятельно у ихнего генерала до дома долететь. И тут слышу в рацию хохот. А через 5 минут меня встречали наши. Нет, не так. Меня встречали наши. Шторх еще не остановился, а к самолету бежали люди. Прожектора погасили. А потом меня тискали, кружили. Первый Гладышев. Я думал, он меня задушит в объятиях. Прибежали многие летчики, и ребята, и девушки. А у Коли Смирнова даже глаза блестели от влаги. Он только и повторял: «Женька, Женька!» Расстроился парень. Представляю, каково ему было оставить девушку на растерзание мессером. Он, наверное, никогда девушек не бросал. Меня было потащили в столовую, так как я заявил, что зверски хочу жрать. Но кто-то заглянул в кабину самолета и воскликнул: «Братцы, да здесь немецкий генерал!» Появилась пауза. «Черти, затискали меня, вот я и забыла. Иван Васильевич, я вам тут генерала привезла, ну еще пару фашистиков. ССовец ранен, если не сдох совсем. Но вы так обнимали крепко, что я замечталась. Не каждый день настоящий полковник обнимает. Выдал я это в стиле блонди, девочка такая проказница. Вы слышали когда-нибудь, как стучат челюсти, падая на землю? Мне показалось, что я услышал. Народ стоял, раскрыв рты. А потом кто-то хихикнул, а может даже хрюкнул и выдал: «Вот как есть, ведьма!» Немцев заперли на гауптвахте, радировали в дивизию, а меня потащили в столовую, где батя потребовал рассказать о моих похождениях. А моя подруга Лида плакала то ли от радости, то ли от горя. Я узнал, что в прошедшем бою наши потеряли 12 человек. Среди них погибли мои однокашники из летной школы. Татьяна Сомова, Галина Титова и Андрей Левин. Радость моя утихла. Жалко ребят. Погибли и опытные летчики, но их я знал плохо. Налили водки, выпили. Меня отправили спать, а комполка сказал, что завтра будем допрашивать немцев. ССовец Роске к утру скончался. Утром меня вызвали в штаб. Генерал-майор Фриц фон Шутман говорить отказался, сказавшись больным. Хорошо я его приложил, до сотрясения мозга. А вот пилот Ганс Шранк говорил охотно. Гладышев только успевал отмечать на карте аэродромы и укрепления. По всей вероятности, Шранк много летал по разным аэродромам. Еще меня допросил наш особист. Я ему рассказал, как все было. Написали протокол, и меня отправили снова в штаб. Я даже устал переводить за немцем. Вскоре приехали 2 машины из дивизии и взвод охраны НКВД. Немцев у нас забрали. Гладышев, когда проводили пленных с охраной, заявил: «Сверли, Женя, дырочку на кителе под орден». Самолета у меня не было, поэтому я грустил. Шторх Гладышев решил оставить в полку. Его немного перекрасили, нарисовав вместо крестов звезды, а камуфляж закрасили простой зеленой краской. 2 пистолета я подарил. Браунинг НР отдал Ивану Васильевичу, а Люгер пошел как ответный подарок начальнику ТЭЧ, капитану Дубову. Отдарился, так сказать. Гитару он мне отдал действительно хорошую. Себе оставил 2 браунинга. Пусть будут. Карманный я точно таскать буду. В обед меня заполонили девчонки. Я рассказал, как провел воздушный бой. Как минимум то, что запомнил. Жизнь в полку пошла своим чередом. Так как у меня не было пока своего самолета, я проводил занятия с новичками в учебном классе по теории маневров воздушного боя. Летал на У-2 или на шторхе. Из Свердловской школы прибыли неплохие ребята. Учебный самолет не калечили. Взлет, посадка и коробочка делали удовлетворительно. Остальному научатся. По вечерам играл песни на гитаре, развлекал однополчан. Выучил песни этого времени.